В этот субботний утренний час хочу немножко вспомнить то, что произошло на неделе. Наблюдая за погодой, дождь, солнце, и дождь, и солнце было вместе. Вспомнил информацию, которую как-то смотрел про Северную Норвегию. Там летом частенько происходит перемена погоды, примерно каждые 15 минут, то одно, то другое. Но наш Господь, Он никогда не меняется, Он был, есть и остается. Слава Ему за то, что Он нас любит, даровал нам спасение и остается верный в Слове Своем. Хочу вашему вниманию предложить к размышлению 10 главу от Луки. С 30 по 36 стихи. Речь пойдет о том, что один из людей нуждался в помощи. На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою, и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел его, и, увидев его, жалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, то более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам? Знаете, работая в такси, были такие интересные пассажиры, которые хотели проехаться бесплатно. Еще меньше было тех, которые изначально говорили, что у них нету денег. И вот вторую категорию я с большим удовольствием вез, не беря за это деньги. В данном случае они были теми моими ближними, которые нуждались в помощи. Иисус приходит в разных обличиях. Он может прийти, как я недавно видел, в обличии беззащитного котенка, который также нуждается в помощи. Когда-то я заметил машину, застрявшую в снегу. Прошел несколько метров от нее, а потом решил вернуться. Человек нуждался в помощи. В данной ситуации вдвоем мы справились и вытянули ее. Этот водитель также являлся тем ближним, которому нужно было помочь. В 4 главе Иакова, 17 стихе, написаны слова: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Исходя из данной ситуации, если бы я прошел мимо, то получился бы мне грех. Вокруг нас много, кто имеет нужду в различных жизненных моментах. И очень важно не проходить мимо, оказывать пассивную или активную помощь. В той же 10 главе от Матфея, 42 стихе, написано: «И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». За только лишь чашку холодной воды можно получить награду от Бога. Казалось бы, это такая мелочь. Но представьте, если человек находится в жаркой пустыне, насколько эта мелочь возрастает. Возрастает в разы. И может даже спасти жизнь, если уже человек находится на грани обезвоживания. Вчера я разговаривал с человеком, который лично знает того, который попал в беду. И беда эта ему светит 12-летним заключением по очень нехорошей статье. Каждый из нас вправе решать, как ему поступить. Помочь или не помогать. Не хочу, чтобы это прозвучало какой-то рекламой, но мое сердце расположено к тому, чтобы уделять невиновному внимание. Если кому более интересно, в час дня здесь будет другое собрание, можно подойти к служителю и более подробно поговорить на эту тему. А пока давайте благодарить нашего Спасителя за то, что Он является неизменным, как погода, остается верный в слове своем, а также, чтобы мы видели нуждающихся, помогали им, потому что блаженнее давать, нежели брать. Помолимся.